Магия намерения и чайная магия. Каждая чашка чая, будь то для отдыха или заряда энергии, несет в себе огромную магическую силу, которая может быть усилена намерением. Закладывание намерения – это как зажигание искры, которая затем разгорается в процессе чая. Намерение можно закладывать на каждом этапе приготовления чая, начиная с выбора трав и заканчивая процессом питья. Важно помнить, что любые слова и мысли, вложенные в процесс, станут частью той энергии, которая будет передана через этот напиток. Закладывание намерения через выбор ингредиентов. Выбирая травы для чая, важно осознавать их магические и целебные свойства. Это первый этап закладывания намерения. Ты уже выбираешь, какую энергию хочешь внести в свой день или в свою жизнь. Например, если ты хочешь наполниться энергией любви, можешь добавить в чай розу или лаванду. Если хочешь очиститься, выбирай шалфей или полынь. Сначала осознай цель своего чая. В любом случае, перед тем, как брать травы в руки, осознай свой выбор. Мысленно определись, что именно тебе нужно. Защита, любовь, энергия или очищение. Пожелай себе, чтобы этот чай привнес в твою жизнь именно ту энергию, которую ты закладываешь. Шепоток при добавлении трав. Для любви. Чаша полна любви, и каждый глоток принесет тепло в мое сердце. Для защиты. Этот чай оберегает, защищает и очищает меня от негативных влияний. Для очищения. С каждым глотком я отпускаю все лишнее, все, что мешает мне быть собой. Для радости. Я наполнена радостью, светом и гармонией. Каждый глоток приближает меня к этим ощущениям. Закладывание намерения через процесс помешивания. Когда ты начинаешь помешивать травы в чашке или в кастрюле с кипятком, ты словно оживляешь свое намерение. Это как если бы наяву увидела, что энергия, переданная через травы, соединяется и становится мощным потоком. Помешивание – тот момент, когда ты можешь послать свой запрос в пространство. Каждый круг, который ты делаешь ложкой, сопровождай мыслью о том, что ты создаешь. Представляй, как из каждой травинки выходит свет или энергия, наполняющая чашку. Применяя круговые движения, можно представлять, как ты заключаешь свое намерение в этот напиток. Шепоток при помешивании. Для богатства. С каждым кругом моя жизнь наполняется изобилием. Пусть все, чего я заслуживаю, придет ко мне. Для гармонии. С каждым движением я приближаюсь к внутреннему миру, балансу и спокойствию. Для силы. Мои силы крепнут с каждым оборотом. Пусть энергия вольется в меня. Закладывание намерения через заваривание. Заваривание чая – момент, когда травы раскрываются полностью. Ты можешь мысленно заварить свое намерение вместе с чаем, настраивая каждую травинку на свои цели. Это создание волны энергии, которая будет наполнять все пространство вокруг тебя. Заваривание требует терпения и внимательности. В этом процессе ты позволяешь своему намерению стать частью чего-то большего. Не торопись. Заваривай травы спокойно, давая время раскрыться каждой из них. Представляй, как намерение медленно вливается в напиток. Чем больше ты настроена на процесс, тем глубже будет эффект. Шепоток при заваривании. Для силы воли. С каждым моментом, с каждым глотком моя воля становится крепче, и я буду следовать своему пути. Для исцеления. Чай, излечи меня, очисти мои мысли и тело, принеси спокойствие. Для успеха. С каждым глотком я приближаюсь к своим целям. Мои мечты становятся реальностью. Закладывание намерения через подготовку посуды. Когда ты выбираешь чашку или заварник, важно настроить себя на правильный лад. Я всегда чувствую, что моя чашка или чайник – это место, куда я помещаю все, что хочу превратить в реальность. Чистая посуда – это метафора чистоты твоих мыслей и намерений. Подготовь посуду с любовью, очисти ее от пыли или загрязнений. Затем визуализируй, что каждая деталь посуды будет поддерживать твое намерение. Чем более искренне и с осознанностью ты подойдешь к этому, тем сильнее будет результат. Шепоток при подготовке посуды. Эта посуда будет хранить мой свет и силу. Она будет носить мой запрос. Пусть чашка наполнится тем, что мне нужно, и передаст свою силу в напиток. Посуда чиста, как мои мысли. Пусть она поддержит мои намерения. Использование магии камней для усиления намерения. Камни и кристаллы обладают своими энергетическими свойствами и могут усилить твое намерение. Во время заваривания положи камень рядом с заварником или чашкой с чаем. Ты можешь сделать так, чтобы камень соприкасался с внешней стороной посуды, передавая свою энергетику в чай. Во время приготовления положи камень на стол или держи в руках, пока готовишь чай. Если это камень, связанный с твоим намерением, его энергия будет направлять и усиливать твои мысли. Шепоток с камнями. Для защиты с черным обсидианом. Этот камень оберегает, и его сила будет защищать меня в каждом моменте. Для исцеления с аметистом. Я принимаю исцеление от этого камня. Он помогает мне очиститься и восстановиться. Для любви с розовым кварцем. С каждым глотком моего чая я открываю сердце, наполняясь любовью и гармонией. Использование свечей для усиления энергии чая. Свечи могут усилить твое намерение. Они фокусируют энергию и делают ее видимой. Пламя идеально подходит для того, чтобы направить свою волю и повысить силу любого ритуала. Свечи помогают создать атмосферу для чаепития, а их пламя дарует особую магическую атмосферу. Зажигай свечу перед тем, как начинаешь готовить чай, чтобы настроиться на правильный лад. Пусть огонь символизирует пробуждение твоего намерения. Если ты пьешь чай с намерением, можно оставить свечу гореть рядом с чашкой. Сконцентрируй внимание на огне и на своем чайном напитке. Шепоток при использовании свечи. Для защиты. Пламя этой свечи оберегает меня от всего, что может навредить. Для энергии. Огненная сила заполняет меня силой и светом. Для очищения. Как этот огонь сжигает все лишнее, так и я очищаюсь от ненужного. Закладывание намерения в чай начинается с выбора трав и заканчивается моментом питья. Ты можешь использовать каждый шаг этого ритуала для усиления магии. И если ты добавишь к процессу камни и свечи, то создашь магическую атмосферу, которая усилит любое намерение. Не забывай, что каждый момент важен, и каждый глоток чая – это способ создать новую и прекрасную реальность.